В московском архитектурном я учился без особых провалов и достижений. Но рад, что окончил архитектурный. Мне там было интересно. Лекции читали замечательные профессора, и было много симпатичных, талантливых ребят. У нашей группы было два мастера – Юрий Николаевич Шевердяев и Михаил Федорович Оленев. Шевердяев – элегантный, спортивный, ведущий архитектор. По его проекту построен кинотеатр «Пушкинский», где прошли все премьеры моих фильмов. Он был очень занят и появлялся у нас нечасто. А Оленев, скромный, похожий на сельского учителя, был с нами все время. Михаил Федорович Оленев был очень болен, и мы старались не задерживать его долго у своих подрамников, чтобы он не уставал. Но он все равно каждый раз засиживался с нами допоздна, увлекался. Он накладывал на чертеж кальку, брал свой любимый мягкий танговый карандаш Кохинор 6Б, думал и по кальке правил проект. А потом рисовал возле здания для масштаба что-нибудь забавное. Бородатого старичка на самокате, пожарника на качелях, афишную тумбу, на которую задрала ногу собачка. Мне, когда я проектировал Южный вокзал, он нарисовал шарманщика на перроне, а в небе глазастый вертолет, с которого спрыгнул парашютист в железнодорожной форме. Михаил Федорович умер. Гроб стоял в институте, в большой пустой комнате. Ночью мы с моими друзьями, Олегом Жагаром и Димой Жабицким, как это положено, дежурили у гроба. На стене висела картина Михаила Федоровича. Открытое окно, на подоконнике глиняный горшок, в горшке цветок, за окном ровное небо. Все скупо и просто. Но там за окном было столько воздуха и столько радости, что я заплакал.